Дерзость или разговор перед боем. «Господин лейтенант, что это вы хмуры? Аль не по сердцу вам ваше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры, не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашней, скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньки вспомянуть хотя б. Господин лейтенант, не к добру все это, мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет нам победа, да придется ли мне с вами пировать? На полях, лейтенант, кровью политых расцветет, лейтенант, славы торжество. Господин генерал, слава для убитых, а живому нужней женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где же воинский долг, ненависть к врагу? Господин генерал, посудите сами, я и рад бы приврать, да вот не могу. Но гляди, лейтенант, каяться придется, пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.